Часть седьмая. Когда он гнал сквозь лес, то продолжал слышать в голове ее голос, словно бы зов, услышанный во сне, поставил в его мозгу указатель, определяющий путь. Подробностей Каэтан не знал, не видел четких пейзажей, не мог отличить полученное видение от своих мыслей, но вел его теперь не разум, а инстинкт, словно лазерная указка, обозначая направление и цель. Он все еще слышал вопли из сна, предупреждающие крики людей, боевые заклинания эльфов, ор атакующих егеров и стон их коней, словно камнем провели по стеклу. Видел он картинки, застывшие в неподвижности снимки, полусекундные фрагменты движений, изрезанные пикселями и удвоенные мутными отражениями. Сцены сражения, смерти людей и эльфов, распад егеров. Видел также, как медный сундук срывает узы, пристегивающие его к повозке, поднимается в воздух, покрывается сеткой трещин и разваливается, как выныривает из него темное тело. А потом смерть, смерть, смерть. Падают новые и новые люди и эльфы из Ордена Лебедя, прикрывая свою госпожу. Смерть, смерть, смерть. А из леса выезжают все новые и новые егеры. Бегство, гонка, ветки деревьев, что ломаются в охранном поле, которое окружают Анну Наамар и ее коня. Тень за спиной, сбивающие со следа чары, попытка скрыться, гонка, безостановочная гонка. Анна Наамар убегала от погони, отчаянно посылая всему миру ментальный СОС. Дорога к Корнеево была отрезана. Ей пришлось углубиться в лес, в расчете, что здесь хоть кто-то поможет. А здесь был лишь он, и внутренний радар подсказывал, что он все ближе, и одновременно, что балроги вторглись в границы Польши. Каэтан, географ, следопыт троп, чувствовал, как мир вокруг него плывет, как измерения искажаются и обваливаются, как локальные горизонты событий отрезают пространство, ошибка магии балрогов и эльфов создает новую пограничную географию. Не сотрясалась притом земля, не падали деревья, не трескались камни, все происходило плавно, без разрывов и в молчании. Лишь сила ментальной нити, брошенной Анной на Амаар, приводила к тому, что они все еще находились в одном пространстве и все еще имели шанс встретиться, и к тому, что были не одни. Темнота ночи уже отступала перед рассветом, но он даже не заметил этого. Не знал, где он, не продумывал свой путь, словно несся среди зеленого водоворота листвы, трубы, окаймленной выгнутыми стволами. Путь извивался, вилял из стороны в сторону. Порой перед ним угрожающе вставало дерево, заставлявшее коня прибегать к отчаянным маневрам, а всадника укрывать лицо локтем от целящих в глаза веток. Иной раз казалось, что лесной туннель вот-вот закончится, оборвется, но нет. Когда он оказывался слишком близко к краю, труба удлинялась, росла, направляясь к невидимой цели. Каэтан, ведомый голосом Анны Наамаар, выстраивал этот путь сквозь чащу, изменяемую сейчас порывами враждебной магии. Каэтан пытался вызвать подмогу по радио, активировал и амулет, посылая в пространство мемы СОС, впустую. А потом лиственная труба замедлилась, деревья принялись распрямляться, и он снова выпал в нормальное пространство. Измученный конь тоже сбавил ход, хрипел, пена стекала по его бокам. Споткнулся раз, другой, слишком низко перескочил через вывороченное дерево, сухие ветви пробороздили его бок, но продолжал бежать, послушный всаднику и силе дрессуры, которую за годы принял у эльфов и людей. Они были уже недалеко, совсем рядом. Часть восьмая. Каэтан соскочил с коня и встал на краю леса. Впереди был луг, покрытый высокой травой и местами кустарником. Линия деревьев выгораживала поляну резко, безо всякого плавного перехода, что могло свидетельствовать, этот пустой клочок земли вырезала в чаще не природа. Травяной пояс тянулся в обе стороны до линии горизонта, серединой его текла Камарка. Речка настолько мелкая и узкая, что никто не строил на ней мостов. От места, где стоял Каэтан, до нее было шагов, может, 100. и трижды столько отделяло ее от леса по ту сторону. Именно оттуда и шли импульс магии и смрад егеров, и скоро сделалось понятным почему. Стена леса за рекой раскрылась на миг, словно ворота, выпускающие гостей из дому. Один за другим вырвались из нее три белых коня. Были они измучены долгой гонкой, а когда увидели, наконец, перед собой свободное пространство, выжили остатки сил и явно ускорились. Группу вела Анна Наамаар, низко склоняясь в седле с развивающимися волосами, с кровавым следом поперек щеки. Сзади, явно ее прикрывая, мчались двое эльфов из ближней стражи. Они были изможденными, один держал вожжи только правой рукой, левую, похоже раненую, прижимал к боку. Они не оглядывались, но над головами их летел сокол-разведчик, то и дело делавший круги, и громким криком отчитывался эльфам об увиденном. Прежде чем всадники преодолели половину пути, что отделял их от реки, лес отворился снова. Движение было отчетливым и резким, словно деревья с облегчением раскрывали ветви, чтобы выплюнуть нечто, доставлявшее им боль. Егеров. На луг выскочил сперва один, потом сразу трое, потом еще четверо. Минуты позже очередная тройка. Черные скакуны с паучьими ногами словно не бежали, а прыгали в неровном ритме, будто огромные насекомые. Вытянутые вперед безглазые головы, вынюхивающие след беглецов. Кожаные вороты на их шеях натянулись, отворяя зубастые пасти с четырьмя подвижными челюстями. Егеры сидели в седлах прямо и жестко, словно неровный бег лошадей не производил на них ни малейшего впечатления. Черные плащи их бились, словно птичьи крылья, симбиотические червяки, мелькающие в глазницах, отсвечивали пурпурным блеском, некоторые пели. Вокруг каждого всадника вставала туча черных фагов. Они вырвались на открытое пространство, увидели беглецов и тотчас потянулись за оружием. Морозящий душу крик прошил пространство. По приказу черные фаги сгустились, сплотились, создавая темных птиц, подобных лебедям. Еще не сформировавшись полностью, они понеслись навстречу соколу эльфов. Несколько егеров замедлили бег своих скакунов, потянулись к сагайдакам за короткими луками, молниеносно зарядили их, и от каждого прыснул рой стрел. Но эльфы секунды и раньше поняли, что от погони не уйдут. Едва перескочив ручей, они сдержали измученных коней и развернулись. Двое солдат встали впереди, заслоняя Анну Наамаар. Блеснули серебром выхваченные из ножен мечи. Эльфийка, чуть отклонившись назад, оружие не доставала. Сжалась в седле, перекрестилась, сложила ладони и начала молитву. И чары. Из рук ее мгновенно встал водный щит, прозрачная завеса, разделяющая два берега. Она казалась удивительно тонкой, сквозь нее отчетливо видны были атакующие егеры, однако завеса эта сдержала все черные стрелы. Входя в нее, те таяли, исчезали и темными полосами стекали вниз, в воду. Один из черных как бы лебедей не успел подняться вверх, ударился в завесу и беззвучно в ней растворился. В ноздри наблюдавшего за этим Каэтана ударила волна смрада, посмертный крик птицы. Три оставшихся лебедя уже схватились с соколом, сражаясь за то, кто сумеет навязать другому свою магию на поле битвы. Ждать было нечего. Каэтан потянулся за маркебузой, зарядил нужный патрон, прошептал слова заклинаний, приставил оружие к плечу и нажал спуск. Раздалось тихое «пуф», и из ствола вылетела горстка красных, черных и белых фрагментов, словно ружье было ярмарочной игрушкой для стрельбы конфетти. Но не было. Формирующее заклинание начало собирать клочки воедино, в удлиненную, аэродинамическую, длинноклювую форму. Каэтан не стал ждать, пока птица полностью сформируется, зарядил второй патрон и выстрелил снова. Отложил маркебузу и взял в руки штуцер. Когда целился в первого егера, два боевых аиста уже добрались на поле боя, помогая соколу эльфов. Каэтан стрелял раз за разом, пытаясь использовать то, что подходящие к реке скакуны егеров замедлились, чтобы выровнять ритм бега перед прыжком через преграду. Попадал часто, но большая часть пуль растворялась в охранных полях черных, места попаданий рассвечивались радужными пятнами. Наконец, ему удалось направить заряд точно, равнёхонько в щель визира, лоснящуюся отсветом симбиотического червяка. Егер, пораженный в глаз, заскулил, скакун его тоже захрипел, а потом тела всадника и скакуна разлетелись на миллионы мелких капель, и Каэтан почувствовал запах смерти. Эльфы тоже не теряли времени даром. Поняв, что за спиной их появился союзник, смело ударили по въезжающим в реку егерам. Зазвенели мечи. Над плечами эльфов встали седые призраки предков, протягивая к головам егеров мощные длани. Анна Наамаар все еще сидела в седле почти неподвижно, сплетала свою магию, ставя на реку все новые запоры, блокируя движение егеров так, чтобы товарищам ее не приходилось сражаться со всеми противниками сразу. Под мечом эльфа рухнул очередной егер, но остальные уже прорвались через реку. Хотели объехать эльфов, окружить их. Вокруг закипело, стражи пытались защитить Анну Наамаар, но в конце концов ей самой пришлось достать оружие. Стрельба в этот клубок тел, егеров, эльфов, лошадей и духов, могла принести больше вреда, чем пользы. Каэтан отбросил штуцер. Левой рукой потянулся за ПП, правой за мечом, с боевым криком бросился на сражающихся. Один из егеров оторвался от кипени сражения, помчался к Каэтану. Черный скакун завизжал, из морды его пыхнул ядовитый дым, который убил бы или парализовал обычного человека. Но Каэтан обычным человеком не был. Он почувствовал лишь легкое пощипывание в глазах и тошнотворный запах врывающегося в легкие газа. Спокойно обождал приближающегося егера, вздернул ПП, прицелился и выстрелил в башку скакуна. Пули расплылись по магическому черпаку коня, но достаточно сильно оглушили его, чтобы он сбился с шага и замедлился. Егер махнул мечом, но шанса попасть у него не было. Каэтан уклонился и сам хлестнул черного всадника по руке, после чего отскочил в сторону, чтобы падающее тело не привалило его. Визг, черные капли, смрад. Каэтан тотчас вскочил в поисках новой цели, но цели не было. Отравленную землю покрывали черные смолистые пятна. Скакуны эльфов стояли рядом, а Анна Наамаар поддерживала своего товарища, похоже, раненого. Третий эльф как раз подъезжал со стороны ручья, внимательно следя за лесом на противоположной стороне и высматривая новых врагов. Сокол кружил над их головами с триумфальным криком, а два боевых аиста, совершенный результат работы оружейных фабрик в Радоме, как раз рассеивались в воздухе после выполненного задания. «Быстро!» — сказал Каэтан, засовывая меч в ножны. «Мы должны скрыться в лесу. Деревья добрые. Это польский лес». Часть девятая. Казалось, ночная тьма опускается быстрее, чем нужно. Солнце село низко, в самые кроны деревьев. Тени удлинились, листва потемнело. Поплыл туман, сперва тянувшийся над поверхностью земли, но быстро поднимавшийся и вползавший между деревьев. Кони эльфов принимали все это спокойно, но сокол нервно кружил над всадниками, не слишком удаляясь от них, словно опасаясь в одиночку оказаться во тьме леса. Он, владыка открытых пространств, бесстрашный воитель, должен был скользить между растопыренными сучьями и кружащими клочьями мокрого тумана. Может, это была лишь иллюзия, может, не происходило ничего странного, и лишь усталость и пережитые опасности приводили к тому, что путники ощущали беспокойство. Но ранняя ночь и тени в пуще могли означать и кое-что по-настоящему опасное. Пролом польских охранных рубежей и проникновение в эти пространства фронта темной магии, готовящий приход балрогов и их слуг. Хуже всего было, что Каэтан не мог понять, где он сейчас находится. Безрезультатно пытался отыскать знакомые элементы пейзажа, то и дело сдерживал коня, чтобы точнее зафиксировать положение. Подстраивал эфирные компасы к линиям водотоков, но азимулет не давал никаких ориентиров. Все сильнее росло в нем опасение, что балроги перешли в серьезное контрнаступление, что структура пространства значительным образом исказилась, а дороги, стороны света и топографические знаки оказались смешаны. Но, несмотря на это, отряд продолжал идти на восток, по крайней мере, так им казалось. За Каэтаном почти бок о бок ехали два коня. На одном полу лежал раненый в грудь эльф. Сразу после схватки, когда Анна Наамаар осматривала его раны, второй эльф перестроил седло товарища в транспортную позицию. Теперь издали это можно было принять за крылья Пегаса, плавно изогнутые назад. Раненый мог лежать на них, не опасаясь упасть на землю, даже если уснет или потеряет сознание. Эльф был в плохом состоянии, у него начался жар, он бредил. Меч егеря проткнул его насквозь, отравляя тело и впрыскивая в сознание яд слабости. Анна Наамаар все время ехала рядом, вливала ему в рот воду, меняла повязку, пыталась вытянуть злые фаги. Но, как сказала сама, здесь нужен был хороший доктор-экзорцист, который сумел бы очистить и рану, и сознание воина. В арьергарде ехал второй эльф. К счастью, царапины на его лице и плече оказались не слишком опасными, разве что он был измучен долгим бегством, сражением и дурной аурой, опустившейся на мир. Время от времени он бормотал тихие мантры, в которых Каэтан распознал несколько молитв, что служили для сокрытия следов и затруднения выслеживания. Конечно, Каэтан знал их в более простой, приспособленной для людей версии. Все случилось вчера. Анна Наамаар, ее охрана из Ордена Лебедя и отряд солдат отправились в дорогу в тот же день, что и Каэтан, только вечером. Они сопровождали запряженную 4 валами повозку, на которую был погружен большой медный сундук, а в нем — граф. Ослабленный многодневным заключением и допросами, спутанный чарами эльфийки, оглушенный силой меди. Контрразведка хотела доставить его в Варшаву. Конвой не миновал и первого паркинга, когда случилась атака черных. Молниеносная и неожиданная. Одновременно Корнеева сообщила о штурме и приказала ускорить марш, а потом связь оборвалась. Ну а позже появился отряд егеров, насчитывавший несколько десятков всадников. Эльфы и люди приняли бой, и, возможно, им даже удалось бы отбить нападение, если бы граф не порвал спутывавшие его заклинания и не вырвался из своего узилища. Началась резня. Многие из эльфов и людей погибли, чтобы Анна Наамаар сумела пробиться сквозь ряды врага и скрыться в чаще. Беглецы потеряли связь, и вскоре оказалось, что по следу их послана погоня. На отправляемые эльфами просьбы о помощи Корнеева не реагировала. Должно быть, застава была занята своим боем, если она вообще продолжала сопротивляться. Пару-тройку раз они выходили на связь с польскими пограничными патрулями, настолько же потерянными, как и эльфы, но связь эта быстро обрывалась. А это означало, что лес изменялся, что барлоги атаковали геомантические пункты и перехватывали контроль над пространством. К счастью, один из призывов услышал Каэтан и успел с помощью. Столько-то он и успел разузнать у воина Ордена Лебедя из короткого разговора. Анна Наамаар молчала. Если не считать медицинских мантр и попыток установить связь. Каэтан глянул на часы. Было 2 часа ночи, небо чернело, а туман и лес сокращали видимость до минимума, так что даже при легком свете фонаря было видно не дальше, чем на несколько шагов. Свет посильнее, они включать опасались. Он придержал коня, подождал, пока Анна Наамаар подъедет поближе. «Госпожа, мы остановимся здесь на отдых». Кони и мы в этом нуждаемся, раненому отдых тоже пригодится, да и дорогу мы уже ищем чуть ли не на ощупь. «Хорошее ли это место?» — спросила она негромко. «Не знаю, но и угроз я не чувствую. Тут есть распадок, попытаемся там укрыться, может, даже сумеем развести костер». «Нас преследуют». «Наверняка, но ведь раньше или позже нам все равно придется отдохнуть. И лучше, чтобы в момент боя мы оказались выспавшимися, а они нет». Он улыбнулся. «Ты ведь путешественник, и мне стоило бы тебя слушать, верно?» «А может, они и не станут нас преследовать? Кажется, своей цели они достигли, отбили графа». На лице эльфийки появилась печальная улыбка, словно при воспоминании о чем-то приятном и трагическом одновременно. «Да, я его потеряла. Знаешь, что я уже по нему тоскую?» «По кому?» — не слишком-то понял он. «По графу. Его имя на вашем языке звучит как цвет». «Прекрасное и, я бы сказал, такое пластичное. И какой же цвет? Черный, кровавый, трупный?» «Просто цвет. И не смейся над ним. Он злой. очень злой. И знаешь, чего я боюсь? Но что и он тоже тоскует по мне. После влажной и темной ночи пришло теплое утро. Свой крохотный лагерь они свернули еще до восхода солнца. Раненый эльф Амар все еще не пришел в себя, хотя жар несколько поутих. Каэтан и второй эльф, тот, что звался Домицианом, осторожно подняли его в седло, и отряд двинулся в путь. Каэтан все еще не мог установить их местонахождение, но встающее солнце четко указывало направление движения – восток. Анна Наамаар все еще казалась ему таинственной и далекой, даже для эльфийки. Но одновременно он чувствовал, что дистанция эта сокращается. Условия, в которых они сейчас путешествовали, куртуазным беседам не способствовали. Светлая одежда эльфийки была измята и грязна, в волосах ее запутались сосновые иглы. Небольшой рацион свой она съела поспешно, с явственным аппетитом и без тени благородной сдержанности. Он, наконец-то, мог спокойно присмотреться к ее лицу, утонченному, характерной для эльфов вытянутой формы, но с нетипично мягкой округлостью подбородка, непохожими на эльфов острыми скулами и большими глазами с довольно толстыми бровями. Аккуратная еще недавно прическа сдалась в схватке с ветрами, ветками деревьев и сном с кулаком под щекою вместо подушки. Непричесанные волосы в беспорядке спадали на лицо и грудь. Должно быть, это ее раздражало, поскольку несколько раз она пыталась привести волосы в порядок, заплетя в узел, но тот распадался настолько же быстро, как и свертывался. Лоб и щеки эльфийки украшали царапины. О да, менее внимательный наблюдатель без проблем увидел бы в ней молодую красивую девушку экзотической красоты в несколько странноватой для леса одежде. Но Каэтан умел замечать мельчайшие подробности, не позволявшие чувствовать себя рядом с ней свободно. Двигалась она с элегантностью и изысканностью, но одновременно четко и сосредоточенно. Словно каждое движение ее, каждый шаг, поворот тела были знаками на немом языке, что-то значили и передавали. Возможно, таким образом выстраивались охранные лимесы. Может, усиливался резонанс ауры, лечащей раненого, может, подавались сигналы постороннему наблюдателю «я могущественно, обладаю силой, будь со мной осторожен». В том, каким образом она составляла фразы, как взгляд ее застывал на каком-то совершенно неважном фрагменте действительности, как она замолкала неожиданно, во всем этом можно было заметить настороженность, опасение и, Каэтан посчитал это верным словом, тоску. Потом она пришпорила коня и подъехала к Каэтану. «А может, нам стоит подождать?» — спросила она. «Из Гожева наверняка идет подмога, а то и Корнеева пошлет кого-то за нами». «Можно сделать и так. Остановиться здесь, например. Вот только...» — Каэтан поколебался, хотя на самом деле он уже принял решение. «Только что?» «Только это не лучшая идея». «Нет гарантии, что ваш вчерашний СОС долетел хотя бы до кого-то. Мы не знаем, не захвачено ли Корнеева. Вообще, может случиться так, что Гожев до сих пор не знает о нападении». «Это невозможно. Они должны были получить сигналы». «Я неверно выразился. Ясно, что если вокруг Корнеева продолжаются бои, то наши должны иметь такого рода информацию. Но они могут не знать, что твой, госпожа, конвой оттуда вышел, и что оказался разбит, и что ты в опасности. К тому же, я действительно не представляю, где мы находимся. Дай бог, чтобы мы не попали в загоризонтный котел, поскольку тогда они вообще не сумеют до нас добраться». «А значит?» «А значит, движемся на восток. Окажемся ближе к нашим и дальше от черных. Может, кого-то довстретим, может, кто-то натолкнется на нас. Конечно, если восток все еще на востоке». «Не понимаю». «На границах горизонтов событий возникают иллюзии, фата-морганы. Пространство там сталкивается само с собой, ломается, свертывается. Я уже видел куски польского леса, где одновременно восходили три солнца». «Тогда не лучше ли подождать?» «Это никоим образом не выправит нашей ситуации. Возможно, ничего страшного не случилось, и солнце продолжает вставать где нужно, а мы едем туда, куда следует». «Понимаю. Сделаем, как ты говоришь». Она придержала лошадь, подождав, пока ее догонит конь Амара. Каэтан посмотрел эльфийке вслед и перевел взгляд на Домициана. Эльф сидел в седле молча, похоже, не слишком-то прислушиваясь к разговору. Все внимание его сосредоточилось на соколе. Птица снова поднялась выше, хоть и не взлетела над деревьями, но и это оживление любимчика явно радовало Домициана. Рыцарь Ордена Лебедя говорил мало, выполнял поручения эльфийки, сам брался за различную работу и постоянно, каждым движением давал понимать всему миру, что если кто захочет обидеть Анну на Амаар, то сначала им придется убить его. К счастью, сосновый лес вокруг не казался опасным. Этим днем он разговаривал с Анной на Амаар еще несколько раз. «Как возможно, что мы ни разу не встречались?» «Это просто. Меня здесь не было». «Но я даже никогда не слышал об Ордене Лебедя, а об эльфах я знаю немало и вообще немало знаю». «Не переживай, ты не единственный, кто этим удивлен. Нас просто очень мало. На землю прибыло только 3 мастера, а в Польше я первая». «Только 3. Ну да, это многое объясняло. Наверняка такие, как она, работали над самыми секретными проектами, принимали участие в допросах самых важных пленников и, как знать, не самих ли Балрогов. Но тогда отчего она оказалась в настолько опасном месте? Отчего позволили ей лично транспортировать графа? Неужели он был настолько силен, а информация от него настолько важной? Это лишь подтверждало то, что говорили Ульрих и молодые солдаты, встреченные на дороге. Близилась новая война. «И давно ты на земле?» 2 года. 2 года, 3 месяца и 14 дней». «Ты хорошо говоришь на польском, совершенно без акцента». «Я начала готовиться куда раньше». Она отвернулась, посмотрела назад. «Тоскуешь?» «За местом? Нет». «Тогда зачем?» «Хоть когда-нибудь кто-то из эльфов отвечал тебе на такие вопросы?» «Трезвыми? Нет», — усмехнулся он. «А когда-нибудь кто-то из эльфов напился в твоем присутствии?» «Конечно же нет. И в этом-то главная ваша проблема. Порой надо и напиться. Вот так, по-хамски и по-простецкому. Но это же не по-эльфьему». «Не по-эльфийски», — поправила она его. «Тебе нужно подучить свой польский». «Я воспитан в деревне, в школу я не ходил». Она лишь кивнула в ответ и снова посмотрела на него. «Знаю. А ты известен, знаешь?» «Знаю». Кони ступали тихо и спокойно, под копытами у них был мягкий мох, вокруг бурые стволы высоких сосен. Этот лес некогда насадил человек, деревья стояли на равных расстояниях, высокие, как минимум 60-летние. Непролазной чащи здесь не было, молодые сосновые сеянцы не имели и шанса в конкуренции со своими родителями, чьи кроны отрезали им доступ к солнечному свету. Идеальный лес для путешествия. «Даже слишком идеальный», — заметил Каэтан. «Ну и как тебе здесь? Нравится?» «Ты правда хочешь знать?» «Если уж спрашиваю». «Тогда представь себе, что внезапно некто надевает тебе на глаза темные очки, в уши заталкивает вату, приказывает натянуть перчатки, и что как раз наступают сумерки, которые гасят естественные цвета, и что совсем рядом с тобой высится огромный вокзал с его какофонией из стука, визга и скрежета. Именно так я ощущаю себя на земле. Я утратила краски, запахи и звуки. Я живу во тьме подвалов, а в комнатах наверху кто-то выстроил лесопилку». «У меня больше нет вопросов». «Я пошутила, все не настолько страшно». «А что тебе здесь нравится?» «Несколько картин, статуи из Древней Греции и Рима, писанки». «Ты читала что-нибудь?» «Платона, Канта и Библию, ну и Криминальный кодекс, конечно. Ах да, читала еще «Властелина колец». Анна Наамаар рассмеялась, впервые в его присутствии. Многие из красивых женщин никогда не должны смеяться, поскольку моментально утрачивают свое очарование. Эльфийка из Ордена Лебедя к ним не принадлежала. «И как?» «Сказочки, конечно, ничего общего с истиной. Но все мы признаем, что книга обеспечила нам хороший пиар. Без нее вам сложнее было бы смириться с нашим присутствием». «Только не говори мне, что Толкин был вашим агентом влияния». «Этого тебе никогда ни один эльф и не скажет». «То есть был? Я всегда знал». Теперь они рассмеялись вместе. «Знаешь, — сказал Каэтан, — я не мог понять в той книге одного, отчего эльфы никогда не пытались лечить орков. Те ведь были их собратьями, измененными, искалеченными, плененными, но потомками эльфов. Можно было хотя бы пойти на эксперимент, выращивать, например, молодых орков, отобранных у родителей. Просто исследовать, нельзя ли их повернуть к добру и как это сделать. А можно? Не знаю, может и нельзя. Да что там, почти наверняка не получилось бы, но попытаться стоило. Пойти на эксперимент, а вдруг бы удалось. Какие это открывает перспективы? Воспитываешь добрых орков, даешь им надежду, отсылаешь назад к диким побратимам, чтобы несли благую весть, создавали секты, готовили заговоры, расшатывали мораль, провозглашали поражение Саурона. Как это тебе? Каэтан замолчал, когда увидел, что Анна Наамаар вновь сделалась серьезной. Теперь она напоминала ту пугающую и безумную эльфийку, которую он повстречал в Корнеево в черном подвале, ту, что стояла напротив чудовища. «Именно в этом твое задание, верно?» — сказал он, поразмыслив. «Ты их меняешь, причиняешь им боль, поскольку формируешь в них чувства. Они страдают, поскольку ты желаешь переманить их на светлую сторону, верно? Ты ведь именно это и делаешь?» «Нет», — ответила она спокойно, — «никуда я их не переманиваю, просто причиняю им боль». Часть десятая. Первым их услышал Домициан. Мгновением позже ожил азимулет Каэтана, а Анна Наамаар резко выпрямилась в седле. Лопасти вертолета месили воздух, зашумел под порывом ветра лес. «Идут с востока, значит, мы двигаемся в верном направлении». Каэтан сдержал коня, развернулся, Домициан уже щелкал коммуникатором. Размещенный у луки седла приемник затрещал. Здесь лебедь, СОС, нам необходима помощь, срочно, высший приоритет. Здесь лебедь, СОС, нам необходима помощь, срочно, высший приоритет», — повторял он, но поймать сигнал не удалось. Они все еще не видели вертолетов, хотя казалось, что те приближаются и что летят на некотором расстоянии к северу от путников. «Здесь лебедь, СОС, нам необходима помощь, срочно!» — повторял Домициан раз за разом, все время манипулируя сенсорами. В ответ слышался только шум статики. «Что происходит?» — спросила эльфийка. «Отчего они нас не слышат?» «Видимо, не следят за эфиром, а может, перегружены информацией из других источников». «Здесь лебедь, СОС!» Теперь те были совсем близко, собственно, пролетали мимо в 2-3 километрах к северу. «Здесь лебедь, СОС!» «Видимо, мы все же в загоризонтной зоне, а они могут оказаться и в сотни километров от нас, хоть нам и кажется, что летят совсем близко. Фата Моргана». Домициан перестал сражаться с радио. Тихо объяснял что-то сидящему у него на руке соколу. Птица застыла, словно древняя статуэтка, даже не моргала. Наконец Домициан дернул рукой вверх, выкрикнул еще один приказ, который Каэтан не понял, и птица понеслась к верхушкам деревьев. Домициан сжался в седле, склонил голову, спрятал лицо в ладонях. Анна Наамаар подъехала его поддержать. Теперь часть души эльфа была в птице и переламывала страх сокола перед расставанием со своим господином, и именно эта часть должна была управлять полетом. Вертолеты удалялись. «Может ли сокол их догнать?» — мелькнуло в голове у Каэтана. «В реальном пространстве наверняка нет. Но нынче задача птицы и не была такой. Он должен был лишь пробить магические барьеры, отделявшие путников от вертолетов, создать эфирный туннель, по которому полетят обычные электромагнитные волны. Они ждали неподвижно. Именно так и запомнилась Каэтану та сцена, словно цветная трехмерная фотография. Коричневые стволы сосен, жеребчик в яблоках, несущий раненого Амара, скорчившийся Домициан и прижимающая его к себе Анна Наамаар в испятнанной уже белизне. Зеленые игольчатые кроны деревьев и просвечивающая между ними синева неба. Прошло 10 секунд, а может минута или четверть часа. «Шестая десантная дивизия, майор Ухальский, повторите сообщение». Из рации донесся отчетливый голос, пусть и заглушенный потрескиванием. «Повторите!» «Слышим вас хорошо», — спокойно произнесла Анна Наамаар. «Орден Лебедя, секретная миссия, высылаю коды, вы должны забрать нас отсюда». Она вытащила из ножен меч, провела пальцем по рукояти. «У меня приказ, на западе сдвинулся фронт, не могу разделять силы, вызову для вас помощь». «Прошу еще раз выслушать сигнал», — сказала эльфийка. «Мы должны быть немедленно эвакуированы. 4 человека и лошади. У нас раненый». Майор Ухальский ответил не сразу. Наверняка он сейчас декодировал сигнатуры эльфов и прикидывал, что должен сделать. Но, наконец, расшифровал и решился. «Понял, госпожа. Посылаю 1 машину из звена. Подходящее место для посадки в 4 километрах к северо-западу от вас. Вам нужно чуть пройти. Переключаю на экипаж». «Благодарю, господин майор», — сказала эльфийка. Почти в тот же момент Домициан вздрогнул, а с неба свалился серый комок. Сокол сел на руку эльфа, легонько клюнул его в ухо. Рыцарь выпрямился и открыл глаза. Еще мгновение те были черными, как у птицы. «Ну», — оборонил Каэтан, — «судьба, наконец, нам улыбнулась». Он ошибался. Вертолетом, который отошел от звена, командовал капитан Шаба Варга. Говорил он по-польски хорошо, но с иностранным акцентом. В польской армии служило немало эмигрантов или их детей из стран, уничтоженных или захваченных Балрогами. Венгры, страдавшие то от кочевников с востока, то от регулярной армии черных с запада, сражались умело. Но 30 лет назад, во время наступления черных, что получило позже название «Марша Торсов», ничего, казалось, не могло спасти их страну. В Польшу тогда пришло немало беженцев. Большая часть из них вернулась потом в чудесно спасенную родину, но были и те, кто остался над Вислой, связав свою судьбу с Речью Посполитой. Капитан Варга мог быть ребенком семьи таких эмигрантов, а может, он просто прибыл в Варшаву для военной подготовки и решил здесь остаться. Наверное, посчитал, что быстрее и результативнее будет мстить за резню в Будапеште во времена марша торсов, летая на польских вертолетах, а не сражаясь с войсками черных в Карпатских предгорьях. Королевство Польши и Венгрии, вместе с королевством Чехии и Моравии, княжеством Белоруссии, королевством Западной Украины и Балтийско-Угрофинской унией, представляли собой становой хребет свободной континентальной Европы. На Западе нерушимо держался авианосец Британия, все еще под властью человеческих королей. Твердо стояла твердыня Барселоны, свободный город Амстердам и несколько других территорий. Остальной континент принадлежал Балрогам или был уничтожен в результате войн. На части этих земель правили парламенты местных властей или владыки, некоторые в тесном сотрудничестве с союзниками, но большая часть была погружена в хаос, в том числе и в географический. «Мы над местом посадки. Это большая поляна», — доложил капитан Варга. «Как далеко?» «По прямой 4 километра 300 метров. У вас есть пеленгатор?» «Стандартный азимулет». «Посылаю направляющий сигнал. Подтвердите». Секундой позже Каэтан почувствовал пульсацию браслета и понял, что они чуть сильнее, чем нужно, забирают к северу, и что если не изменят путь, то разминутся с местом посадки вертолета. «Подтверждаю связь, корректирую трассу». Он повернулся к эльфийке и показал, что им необходимо немного свернуть. Так и внула. «Ты умело владеешь магией, географ», — сказала она с явным уважением. «Конечно, мне и следовало этого ожидать, но все же я удивлена». «Надеюсь, не в последний раз, госпожа». Каэтан поклонился с благодарностью за комплимент, несколько нарочито, сильнее, чем того требовала обычная вежливость. «Но ты ведь наверняка встречала уже человека, который мог пользоваться азимулетом». «Не при непосредственном пеленге». «Я это смогу, хотя это и не значит, госпожа, что я позволяю себе небрежность при использовании магии. И если ты позволишь, я постараюсь провести вас к вертолету». «Позволяю, географ». Теперь она низко поклонилась. Каэтан не мог знать, какое именно решение, ведя вежливый разговор, приняла эта женщина, но тот факт, что помощь скоро прибудет, явно ее расслабил. По крайней мере, так казалось. А вот ему пришлось сосредоточиться. Направляющий сигнал, идущий из азимулета прямо в мозг, позволял точно направлять конвой в сторону вертолета, но требовал собранности. Капитан Варга снова вышел на связь. «Я спускаю разведчика и потом сажусь». «У нас есть раненые 4 лошади, вы помните?» «Мы можем забрать людей и оборудование. Лошадям придется остаться». «Капитан Варга, такие ли приказы вы получили?» Миг тишины. «У меня нет места. Я загружен оружием и боеприпасами». «Капитан Варга, вам придется разгрузиться, и начните делать это уже сейчас». Снова тишина, потом тихое: «Баздмег. Понял, Садимся и освобождаем место для лошадей. Пусть уж наши парни в фортах не получат оружие, но что уж, зато кони будут погружены». «Капитан Варга, если я услышу еще один такой комментарий, составлю рапорт». На этот раз Баздмэг была громче и повторилась троекратно. «Принял. Буду готов к вашему прибытию». «Спасибо, капитан. Мы будем у вас минут через 20». «Жду не дождусь». Каэтан улыбнулся. Ему пришлось призвать пилота к порядку, но одновременно он понимал капитана. Варга не был слишком доволен тем, что вместо участия в боевой операции на линии фронта ему придется перевозить в Гожув не пойми кого. Майор Ухальский наверняка не проинформировал его, с кем именно придется иметь дело. Прерогативы Анны Наамаар были слишком высокого уровня, чтобы сообщать о них подчиненному. Он просто отдал приказ капитану отделиться от конвоя и забрать пассажиров. Мог ли Варга думать, что дело будет важнее, чем доставка амуниции сражающимся на западе отрядом? Конечно же, нет. До цели оставалось всего пара километров. Им снова пришлось чуть свернуть, чтобы обойти не слишком глубокий, но обрывистый овраг. Азимулет сразу просигнализировал об отклонении от курса, и внутренний компас в голове Каэтана качнулся, вызвав ощущение легкого беспокойства, но одновременно указывая должное направление. «Мы сели», — отрапортовал капитан Варга. «Ждем». «Мы недалеко, дорога чистая». Каэтан погладил шею коня. «Они хотели оставить тебя здесь, братец. Воздушная кавалерия, лопасть ей в турбину. Ну, зато теперь ты отдохнешь». «Каэтан!» — услышал он из-за спины голос Анны Наамаар. Она впервые обратилась к нему по имени. Похоже, перспектива быстрого возвращения домой ее привела в хорошее настроение. «Да, госпожа». Он повернулся, и улыбка моментально слетела с его лица. Анна Наамаар смотрела на него широко открытыми глазами, и губы ее дрожали. Что случилось? Он двинулся к эльфийке, одновременно услышал раненого Амара и первые слова защитной мантры от Домициана, а потом и он почувствовал предупреждающий импульс браслета. «Черные, враг рядом!» — мгновенно передал он вертолету. «Принял. Сражаетесь?» «Нет, но будьте готовы». Домициан занял место эльфийки подле раненого Амара. Анна Наамаар откинула на спину свой плащ, потянулась за мечом. «Веди, географ». Они пошли галопом. Первые выстрелы услышали минуты позднее. Тарахтели автоматы, били орудия вертолета. Теперь Каэтану не требовались магически усиливать чувства, он мог направлять галопирующего коня прямо к вертолету. «Они здесь!» — хрипел передатчик. «Мы держим территорию!» «Нам нужно пару минут!» «Ждем!» Внезапно Анна Маар крикнула. «Взлетайте! Немедленно взлетайте!» Гонка, стволы деревьев, низко опущенные ветви, смрад черных. «Нет, ждем!» «Взлетайте!» «Это мой вертолет, и я получил приказ. Я должен забрать вас отсюда и заберу!» «Капитан, ты не понимаешь! Немедленно взлетай!» «Нэнья Пиццаба, буду ждать!» крикнул капитан Варга, а потом они услышали только «О боже!». Мигом позже лес встряхнул взрыв, потом еще один. Каэтан успокоил коня, рядом остановился жеребец эльфов. Вдали, между деревьями, они увидели шар огня, в небо рванул дым. Деревья дрожали от взрыва, птицы кричали, объявляя лесу и его обитателям, что случилось нечто страшное и что идет огонь. Кони нервно трясли головами, крутились на месте, едва слушаясь успокаивающих голосов эльфов. Каэтан пытался установить связь, но из коммутатора шел только равномерный шум. Потом они услышали еще два выстрела, человеческий крик, полный ужаса и боли. А потом наступила тишина.